Глава 13. Король-призрак. 1. В белом тронном зале висело облако черного дыма, лоскуток тьмы на белесом фоне. Его края обтрепались, завелись и поблекли, но сердцевина была такой же гладкой и блестящей, как осколок камня в руке Атоса или поверхность магической доски, которую бледный король вызвал с его помощью. Атос Дан сидел на троне и вертел в руке камень, наблюдая за тем, как Кел и его спутница вошли во внутренний двор замка. Атос не спускал глаз со второй половинки талисмана. Сначала изображения казались размытыми пятнами, но чем ближе подходили Кел и его спутница, тем яснее становилось их видно. Атос видел, как разворачивались события в разных городах. Видел побег Келла и ловкость девушки, поражение слуг и глупость сестры, ранение принца и убийство Антари. Король крепче сжал талисман. Атос следил за всем этим с интересом, раздражением и, надо признать, радостным возбуждением. Он рассвирепел, когда потерял Холланда, но при мысли о предстоящем убийстве Келла испытал острое удовольствие. Астрид придет в бешенство. Атос повернул голову к соседнему трону и посмотрел на тело сестры с пульсирующим на груди амулетом. В другом Лондоне она сейчас сеяла хаос, но здесь сидела такая бледная и неподвижная, словно была единым целым с резным каменным троном. Руки лежали на подлокотниках, а пряди белых волос свисали на закрытые глаза. Атос подсокал языком, глядя на сестру. «Йос Восса Ночтен», — сказал он, — «лучше бы ты отпустила на маскарад меня. Теперь моя игрушка убита, а твоя устроила жуткий бедлам. Что скажешь в свое оправдание?» Астрид, разумеется, не ответила. Атос задумчиво постучал длинными бледными пальцами по краю своего трона. «Если разрушить заклятие и разбудить сестру, она только все усложнит. Нет, он дал ей шанс разобраться с Келлом по-своему, но она не оправдала ожиданий. Настала его очередь». Атос улыбнулся и встал. Он крепко сжал камень, и изображение Келла обратилось в дым, а затем полностью рассеялось. Тело короля загудело от силы. Магия жаждала большего, но он сдерживал ее, подкармливая лишь самым необходимым. Магии нужно повелевать, и Атос всегда был строгим хозяином. «Не волнуйся, Астрид», — сказал он белой королеве, — «я все улажу». После чего пригладил волосы, поправил воротник белого плаща и отправился встречать гостей. 2. Белый замок возвышался над темным каменным двором глыбой льда. Лайла юркнула в лес статуй, а Кел подошел к ступеням. Он положил Холланда на каменную скамью и поднялся по лестнице, обхватив одной рукой королевский клинок, а другой — талисман из черного Лондона. «Ну, давай, Кел, без камня тебе не обойтись», — подстрекал Холланд. «Он уничтожит тебя, но, возможно, ты победишь». Кел поклялся, что обойдется без камня. Когда Антари применил его в схватке, это лишь подстегнуло силы тьмы, и теперь черные извивающиеся нити поднимались уже не только до локтя, но тянулись к плечу. Больше нельзя уступать. Яд и так распространялся, казалось, с каждым ударом сердца. Пока Кел поднимался по ступеням, в ушах стучала кровь. Он понимал, что не сможет застать Атоса врасплох, только не здесь. Король Белого Лондона наверняка знал о приходе Кела, но почему-то позволил ему беспрепятственно приблизиться к своему замку. 10 стражников с пустыми взглядами, обычно стоявшие по бокам лестницы, куда-то запропастились. Свободный проход — это уже вызов. Самонадеянный жест, характерный для бледного короля. Лучше уж было столкнуться с целой армией, чем с этими неохраняемыми дверьми и с тем, что поджидало за ними. После каждого шага, сделанного без помех, Кел еще больше нервничал перед следующим. Когда он добрался до площадки, на самом верху руки тряслись, а сердцу в груди было тесно. Кел поднес к дверям дрожащие пальцы, силой воли заставил их успокоиться и, в последний раз вдохнув холодный воздух, толкнул створки. Двери замка открылись. От одного прикосновения не понадобились ни физическая сила, ни магия. Его тень легла на пол вестибюля. Кел переступил порог, и тут же десятки факелов зажглись бледным огнем, который осветил сводчатый потолок и выхватил из темноты лица дюжины стражников, стоявших вдоль стен. Кел глубоко вздохнул, приготовившись к худшему. Но воины не шелохнулись. «Они тебя и пальцем не тронут», — послышался глубокий мужской голос. «Если, конечно, ты не попытаешься убежать». Как всегда, в белоснежном одеянии из тьмы вышел Атос, и его бледное лицо казалось бесцветным в свете факелов. «Я сам убью тебя. Ни с кем не хочу делиться этим удовольствием». Атос держал в руке вторую половинку черного камня. Небрежно, свободно. Келла тут же захлестнула гудение силы. «Астрид, конечно, надуется», — продолжал Атос. «Она хотела превратить тебя в домашнюю зверушку. Но я всегда говорил, что пока ты жив, от тебя одни неприятности. Кажется, последние события это доказывают». «Все кончено, Атос», — сказал Келл. «Твой план провалился». Атос зловеще оскалился. «Ты прям как Холланд», — хмыкнул он. «Знаешь, почему он не смог завладеть троном? Потому что никогда не любил войну. Считал кровопролитие и битвы лишь средством для достижения цели, конечного пункта. Ну, а мне всегда нравился сам процесс, и, уверяю тебя, я намерен насладиться им как следует». Атос крепко сжал свою половинку талисмана, и оттуда повалил густой черный дым. Не мешкая, Кел силой воли поднял стражников и сбросил их грудой между собой и бледным королем. Однако этого оказалось недостаточно. Дым прошел сквозь преграду и, добравшись до Кела, потянулся к его рукам. Тогда Кел двинул безвольных стражников на Атоса, а сам принялся рассекать дым королевским мечом. Но король не уронил камня, а изворотливые дымные струи, обогнув клинок, вцепились в запястье Кела и превратились в кованые цепи, которые тянулись к стенам. Цепи туго натянулись, заставив Кела широко развести руки. Перепрыгнув через стражников, Атос мягко и легко приземлился перед магом. Цепи врезались в запястье Кела, и так уже израненный, и меч выпал у него из руки. Атос достал серебряную плетку, она размоталась, упала на каменный пол и зашуршала по нему раздвоенным кончиком. «Посмотрим, как ты переносишь боль». Когда Атос поднял плеть, Кел обхватил пальцами цепи. Кровь на ладони уже почти высохла, но он так сильно сжал металл, что рана открылась снова. «Асестара», — сказал он за секунду до того, как плетка щелкнула в воздухе. Звенья цепей распались, и Кел едва успел увернуться от раздвоенного серебряного язычка. Покатившись по полу, он подобрал оброненный меч и прижал кровоточащую ладонь к каменному полу, вспомнив атаку Холланда. «Ас-стенна», — произнес Антари. Каменный пол треснул под его пальцами, и в воздух взлетела дюжина острых осколков. Кел встал, увлекая за собой зазубренные куски, и когда он выкинул вперед руку, те устремились к королю. Атос беспечно поднял руку с зажатым в ней камнем, и перед ним вырос щит, о который загремели обломки. Атос мрачно усмехнулся. «О, да», — сказал он, опуская щит. «Меня ждет море удовольствия». Лайла пробралась сквозь лес статуй. Их головы были склонены, а руки вскинуты, будто в мольбе о пощаде. Она обогнула величественную крепость, которая напоминала собор, выстроенный из камня и стали, только без витражей. При этом крепость была длинной и узкой, как церковь, с главным входом на северной стороне и тремя дверьми поменьше, но все же внушительными на юге, востоке и западе. Сердце Лайлы стучало, как молот, о наковальню, пока она приближалась к восточному входу. Дорогу к лестнице окаймляли каменные фигуры просителей. Лайла предпочла бы незаметно перелезть через стену и забраться в замок через верхнее окно, а не открыто шагать вверх по ступеням, но у нее не было ни веревки, ни крюка. Но даже если бы она раздобыла необходимое снаряжение, Кел предупредил, что лучше этого не делать. «Данны», — говорил он, — «никому не доверяют, а замок не только королевская резиденция, но и настоящая ловушка. Главные двери обращены на север», — добавил он. «Я войду через них, а ты через южный вход». «Это опасно?» «В этом месте опасно все», — ответил Кел. «Но если двери тебя не пустят, по крайней мере, падать будет не так высоко». Словом, Лайла согласилась войти через двери, хотя ее и терзало подозрение, что это ловушка. Вообще все это ловушка. Она добралась до южной лестницы и, опустив на лицо рогатую маску, поднялась по ступеням. Наверху двери свободно открылись, и внутренний голос снова шепнул: «Уходи, беги отсюда». Но впервые в жизни Лайла проигнорировала предупреждение и шагнула внутрь. Там оказалось темно, но как только она переступила порог, ярко вспыхнули факелы. Лайла застыла на месте. Вдоль стен стояли десятки стражников в доспехах. Их головы повернулись к открытой двери, к Лайле, и она приготовилась к неминуемому нападению. Но никто на нее не напал. Кел говорил, что трон Белого Лондона захватывают и удерживают силой то одни, то другие, а когда такая смена власти является для мира обычным делом, это никому не внушает преданности. Стражники явно были связаны магией и находились под каким-то заклятием. В этом-то и загвоздка. Когда заставляешь людей делать то, чего они не хотят, нужно быть очень точным в формулировках. Они, конечно, вынуждены выполнять приказы, но никогда не будут лезть из кожи вон. Губы Лайлы медленно растянулись в улыбке. Какой бы приказ король Атос не отдал своим стражникам, похоже на нее, он не распространялся. Их пустые глаза следили за ней, пока она двигалась по коридору, стараясь идти как можно спокойнее, словно она здесь жила и пришла вовсе не за тем, чтобы убить их королей. Проходя мимо стражников, Лайла подумала, что кто-нибудь из них наверняка желает ей успеха. Коридоры в Красном дворце были настоящим лабиринтом, а здесь же они шли прямо и сворачивали под прямыми углами. Еще одно доказательство, что прежде замок был чем-то вроде церкви. Переходя из одного коридора в другой, Лайла добралась до тронного зала, как и говорил Келл. Правда, Антарий еще добавил, что в коридоре никого не будет, но все оказалось не так. Перед дверьми тронного зала стоял парень. Моложе Лайлы, худой и жилистый, однако, в отличие от стражников, с их пустыми взглядами его темные глаза лихорадочно блестели. Заметив ее, парень выхватил меч. «Вёск!» — приказал он. Лайла нахмурилась. «Вёск!» — снова сказал он. «Йос рейдж каф вёск!» «Эй, ты!» — отрывисто крикнула она. «Проваливай!» Парень тихо и быстро затараторил на своем языке. Лайла покачала головой и достала нож с кастетом. «Прочь с дороги!» Полагая, что сумела донести свою мысль, Лайла шагнула к двери, но парень поднял меч, преградил ей путь и повторил «Вёск!» «Слушай, Вёск!» — перебила она. «Я без понятия, что ты там лопочешь!» Молодой стражник сердито огляделся. «Короче, советую тебе уйти, как будто мы никогда не встречались. Эй, какого черта ты делаешь?» Парень покачал головой, что-то негромко пробормотал, а затем поднес меч к ладони и провел по ней лезвием. «Эй!» — снова окликнула Лайла, но стражник лишь скрипнул зубами и провел вторую линию, наконец, третью. «Прекрати!» Она схватила его запястье, и парень, остановившись, посмотрел ей в глаза. «Уходи!» На секунду Лайле показалось, что она ослышалась, но потом до нее дошло, что парень говорил по-английски. Он вырезал на коже какой-то символ. «Уходи!» — повторил он. «Сейчас же!» «Сам проваливай!» — крикнула в ответ Лайла. «Не могу!» «Прочь!» «Не могу! Я должен охранять дверь!» «А то что?» — с вызовом бросила Лайла. «Без вариантов!» Парень оттянул воротник рубашки и показал раздраженный черный рубец на коже. «Он приказал мне охранять дверь, и я должен ее охранять!» Лайла нахмурилась. Метка отличалась от той, что была у Келла, но девушка догадалась, что это какая-то печать. «Что будет, если ты меня пропустишь?» — спросила она. «Я не могу. А если я тебя зарежу?» «Я умру». Обе фразы парень произнес с одинаковой грустной уверенностью. «Что за безумный мир?» — подумала Лайла. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Беллок. Сколько лет?» «Много». Он гордо задрал подбородок, и Лайла заметила дерзкий огонь в глазах. «Он еще молод, слишком молод для этого». «Я не желаю тебе зла, Беллок», — устало сказала она. «Не вынуждай меня». «Если б я мог». Он изготовился к бою, так сильно сжав обеими руками меч, что побелели костяшки. «Ты должна сразиться со мной». Лайла покачала головой. «Умоляю», — прибавил он, — «сразись со мной». Лайла окинула его долгим тяжелым взглядом. «Как?» — наконец спросила она. Беллок вопросительно поднял брови. «Как ты хочешь умереть?» — пояснила она. Огонь в глазах на секунду дрогнул, но парень тут же выдохнул. «Быстро!» Лайла кивнула и замахнулась ножом, а стражник опустил меч, закрыл глаза и что-то зашептал себе под нос. Лайла не стала долго раздумывать, она умела обращаться с ножом, ранить и убивать, и всадила клинок между ребер Беллока, прежде чем он успел закончить молитву. Девушка убивала не впервые, но на этот раз негромко выругалась, проклиная Атос, Астрид, весь этот забытый богом городок, и опустила тело парня на пол. Вытерев клинок о куртку, она спрятала его в ножны и подошла к дверям тронного зала. На дереве был вырезан круг из символов. Всего 12 меток. Лайла поднесла ладонь к этому диску, вспоминая указания Келла. «Представь, что это циферблат», — говорил он, рисуя линии в воздухе. 1, 7, 3, 9. Девушка коснулась первого символа, провела пальцем линию к седьмому, поднялась к третьему и, наконец, пересекла центр к девятому. «Ты уверена, что поняла?» — спросил тогда Келл. Лайла вздохнула и сдула волосы с глаз. «Я же говорила, что схватываю на лету». Сначала ничего не произошло, но потом что-то промелькнуло между пальцами и деревом, и замок отомкнулся изнутри. «Я же говорила», — прошептала Лайла, распахивая дверь. Третье. Атос хохотал, и это был жуткий смех. В зале царил хаос, стражники свалены в кучу, портьеры порваны, а горящие факелы разбросаны по полу. Под глазом у Келла красовался синяк, а белый плащ Атоса был подпален и забрызган красным. «Продолжим?» — — спросил Атос, и тут же из его щита вырвался разряд темной энергии, похожий на молнию. Кел скинул руку, и перед ним из пола мгновенно выросла стена, но немного запоздала. Энергия с такой силой ударила и отшвырнула Антари к входным дверям замка, что древесина треснула. Кел закашлялся, задыхаясь и чувствуя головокружение, но так и не успел оправиться. Воздух ожил и затрещал, и Антари снова поразил настолько мощный разряд, что двери раскололись и проломились, а сам Кел вывалился наружу. На секунду все померкло, но затем зрение вернулось, и Кел понял, что падает. Воздух подхватил его, или, по крайней мере, смягчил падение, но он все равно больно ударился о брусчатку внутреннего двора, и из носа хлынула кровь. Королевский клинок отлетел на несколько метров. «У нас ведь обоих мечи», — проворчал Атос, спускаясь по лестнице, и белый плащ гордо развивался у него за спиной. «Но ты решил драться булавкой». Кел с трудом встал, чертыхаясь. Похоже, магия черного камня на короля не действовала. Его вены и так всегда были черными, а глаза остались привычного льдисто-голубого цвета. Атос явно владел собой, и Кел впервые подумал, что, возможно, Холланд был прав. «Если равновесия не существует, а есть лишь победители и жертвы, значит, он уже проиграл». По всему телу загудела темная магия, призывая, чтобы ее пустили в ход. «Ты умрешь, Кел», — сказал Атос, выйдя во двор. «Как ни старайся, все равно ничего не получится». Из камня Атоса повалил дым, и завитки тьмы превратились в блестящие черные острия ножей, которые устремились к Келлу. Он вскинул свободную руку, попытавшись остановить клинки силой воли, но те были магическими, а не железными, и потому не подчинились. Через секунду стена из ножей могла бы порвать Келла в клочья, но вторая его рука, привязанная к камню, поднялась. Сама по себе и в голове эхом отдался приказ «Защити меня!». Едва он об этом подумал, как его окутала тень, которая защитила от дыма, ощетинившегося ножами. Он ощутил прилив энергии, приток огня и в то же время ледяной воды. У Кела перехватило дыхание, когда темнота, исходящая из камня, растеклась под кожей, поднялась по руке и заполнила грудную клетку. Черная магия отразила атаку клинков, развернула их и метнула в самого Атоса. Бледный король увернулся, отбив клинки взмахом своей половины камня. Ножи осыпались на брусчатку дождем, но один все же попал в цель, вонзившись в ногу Атосу. Тот зашипел и выдернул острие. Откинув его в сторону, он мрачно улыбнулся и выпрямился. Это уже совсем другое дело. Шаги Лайлы отдавались эхом в тронном зале, просторном, круглом и белоснежном. Вдоль стены проходила кольцевая колоннада, и на возвышении в центре стояли два трона, высеченные из цельной глыбы белесого камня. Один из них пустовал, а на другом восседала смертельно бледная Астрид. Ее светлые волосы казались бесцветными и были уложены венцом. Голова чуть наклонилась вперед, словно королева дремала, и на лицо не спадали тонкие, как паутина, пряди. Астрид была одета в белое, но ее наряд совсем не напоминал бархатно-кружевное платье сказочной королевы. Он обтягивал ее. Точно броня. Вместо платья Астрид Дан носила плотно облегающие штаны, заправленные в тугие белые сапоги. Длинные пальцы, украшенные кольцами, обхватывали подлокотники трона, а единственным ярким пятном был кулон с кроваво-красным ободком, висевший на шее. Лайла уставилась на неподвижную королеву. Кулон был, как две капли воды, похож на то, что носил Рай в Красном Лондоне, когда он не был Раем. Амулет обладания. Судя по всему, Астрид все еще находилась под воздействием заклятия. Лайла вновь пошла вперед и поморщилась, когда ее шаги отдались гулким эхом по всему залу. «Хитро», — подумала девушка. Круглая форма тронного зала была не просто эстетическим решением, так усиливался звук. Идеально для правителя-параноика. Тем не менее, Астрид не шелохнулась, и Лайла двинулась дальше, побаиваясь, что из скрытых уголков, которых здесь, впрочем, не было, выскочат стражники и бросятся королеве на помощь. Однако никто не выбежал. «Так тебе и надо», — подумала Лайла. Единственный из сотен стражников, поднявший меч, попросил его убить. «Тоже мне королева». Кулон блеснул на груди Астрид. Где-то в другом городе, в другом мире она взяла себе очередное тело. Возможно, короля, королевы или начальника стражи. Но здесь была беззащитна. Лайла зловеще ухмыльнулась. Хотелось потянуть время, отомстить королеве за Келла. Но ей хватило ума не испытывать судьбу. Лайла вынула пистолет из кобуры. Один выстрел, быстрый и меткий, и все кончено. Она подняла оружие, прицелилась королеве в голову и спустила курок. Залп эхом прокатился по всему тронному залу. В тот же миг Лайла почувствовала толчок и нестерпимую боль в плече. Девушка пошатнулась и выронила пистолет. Охнув, схватилась за руку и грубо выругалась. Рубашка и куртка намокли от крови. Лайлу кто-то подстрелил. Она сама, ясное дело. Пуля срикошетила. Но отчего? Лайла пристально посмотрела на Астрид, сидевшую на троне, и поняла, что воздух вокруг женщины в белом вовсе не так прозрачен, как кажется. После выстрела он подернулся рябью, задрожал и засверкал. «Магия!» Скрипнув зубами, Лайла отпустила раненое плечо и достала нож все еще в крови Беллока. Осторожно подобравшись ближе, девушка встала прямо напротив трона. Ее дыхание отражалось от почти невидимой преграды и касалось собственных щек. Лайла медленно подняла нож и нащупала им магическую завесу. Воздух затрещал вокруг острия, сверкая точно иней, но внутрь не пропустил. Лайла негромко выругалась и, переведя взгляд с королевы на каменный пол, у нее под ногами прищурилась. У подножья трона были начертаны символы. Разумеется, девушка не могла их прочитать, но судя по тому, как они переплетались между собой и огибали весь трон, сидящий на нем королевой, эти знаки были звеньями в цепи заклятия. «Но ведь звенья можно разрушить». Лайла присела на корточки и осторожно поднесла клинок к ближайшему символу. Затаив дыхание, она стала водить острием по полу, соскребая метку, пока не стерла узкую полоску чернил, крови или чем там было написано заклятие. Лайла даже не хотела этого знать. Воздух вокруг трона померк и потускнел, и когда Лайла, поморщившись, встала, она поняла, что какие бы чары ни охраняли королеву, теперь они разрушены. «Прощай, Астрид», — сказала девушка, направив клинок в грудь королевы. Однако нож не успел даже тронуть белую тунику. Кто-то перехватил запястье Лайлы. Она подняла голову и увидела светло-голубые глаза Астрид. Королева очнулась, ее губы растянулись в тонкой ехидной улыбке. «Гадкая воровка», — прошипела она. Астрид крепче сжала пальцы, и Лайлу пронзила резкая боль. Девушка услышала чей-то крик и не сразу поняла, что это вопль ее собственный. По щеке Атоса текла кровь. Кел задыхался. Белый плащ короля был разорван на ноге, запястье и животе. Кела зияли неглубокие раны. Половина статуи во дворе были опрокинуты и разбиты. Магия схлестнулась сама с собой, высекая искры, точно огниво. «Я вырежу у тебя этот черный глаз», — прохрипел Атос, — «и повешу себе на шею». Он снова набросился на Кела, и тот стал отбиваться. Одна воля против другой, камень против камня. Но Кел вел два поединка одновременно. Сражался с королем и с самим собой. Тьма то и дело норовила растечься по всему телу, захватить все больше и больше. Победить он не мог. Так можно было лишь потерпеть поражение от врага или погибнуть самому, одно из двух. Магия Атоса обнаружила брешь в теневом щите Кела и так сильно ударила его, что затрещали ребра. Он закашлялся, почувствовав вкус крови, и потряс головой. «Нужно что-то сделать, как можно скорее!» Совсем рядом на земле лежал короткий королевский меч. Атос поднял камень, чтобы нанести еще удар. «Это все, на что ты способен?» — усмехнулся Кел, сглотнув кровь. «Старые надоевшие трюки? Тебе не хватает воображения твоей сестры!» Атос прищурился, а затем вытянул руку с камнем и вызвал что-то новенькое. Это была не стена, не клинок и не цепь. Дым обвился вокруг него зловещей, изогнутой тенью. Огромная серебристая змея с черными глазами и дрожащим раздвоенным языком поднялась выше самого короля. Кел выдавил ироническую усмешку, хотя при этом и кольнуло в ребрах. Он поднял с земли королевский меч, выщербленный и скользкий от крови, смешанный с пылью. Но Кел все же смог разобрать символы, начертанные вдоль клинка. «Я долго ждал, когда ты это сделаешь», — сказал он. «Создашь существо, которому хватит сил меня убить. Ведь ты явно не способен на это сам». Атос нахмурился. «Какая разница, от чего ты умрешь, ведь это все равно в моей власти». «Ты сказал, что хочешь убить меня сам», — парировал Кел. «Но, наверное, ближе тебе не подобраться. Давай, прячься за магией камня, называй ее своей». Атос негромко зарычал. «Ты прав», — прошепел он, — «я должен убить тебя сам». «И убью». Он сжал в руке камень, явно намереваясь рассеять змею. Рептилия, скользившая по телу короля, замерла, но не растворилась в воздухе. Она обратила блестящие черные глаза на Атоса, точь-в-точь, как двойник Кела посмотрел тогда на Лайлу в ее комнате. Атос свирепо взглянул на змею, пытаясь прогнать ее силой воли. Но она не подчинялась мысли, и белый король приказал вслух: «Повинуйся мне». Язык змеи зашелестел быстрее. «Ты мое создание, а я твой...» Он так и не закончил фразу. Рептилия отвела голову назад и ударила. Она вцепилась ядовитыми зубами в камень, который держал Атос, и мгновенно обвелась вокруг него. Король не успел даже вскрикнуть. Серебристое тело стиснуло его руки и грудь, а затем и шею, которая переломилась с громким хрустом. Кел глубоко вздохнул, когда голова Атоса тяжело свесилась на грудь. Грозный король превратился в тряпичную куклу. Змея ослабила хватку, и тело короля повалилось на разбитый пол. Затем рептилия обратила блестящие черные глаза на Келла. Она поползла к нему с пугающей скоростью, но Антари уже был к этому готов. Он воткнул королевский меч ей в брюхо, и тот легко пробил толстую змеиную кожу. На секунду оружие вспыхнуло, сработало заклятие, а затем тварь, разломив клинок надвое, вздрогнула и судорожно скорчилась на земле, превратившись в тень у ног Келла. Посредине этой тени лежал обломок черного камня. Четвертое. Лайла, больно ударившись спиной о колонну, рухнула на каменный пол тронного зала. Кровь залила искусственный глаз, пока она пыталась встать на четвереньки. Хотелось кричать от боли в плече, да и во всем теле. Лайла старалась об этом не думать. Тем временем Астрид веселилась вовсю. Она лениво улыбнулась Лайле, словно кошка мыши. «Я сотру эту улыбку с твоего лица», — прорычала Лайла, с трудом встав на ноги. Она дралась много раз, но никогда не сталкивалась с таким противником, как Астрид. Эта женщина двигалась с ошеломительной скоростью и грацией, начинала медленно и плавно, а в следующую секунду так стремительно наносила удар, что главное было устоять на ногах, остаться в живых. Лайла знала, что проиграет. Знала, что умрет. Но для нее это не имело никакого значения. Судя по грохоту в замке, у Келла хлопот полон рот. По крайней мере, Лайла могла отвлечь на себя одного врага. Что с ней в конце концов происходит? Лайла Барт из Южного Лондона всегда думала только о себе. Она бы никогда не отдала жизнь за другого человека. Никогда бы не выбрала добро, если бы могла остаться в живых только благодаря злу. Никогда бы не вернулась, чтобы помочь незнакомцу, который помог ей. Лайла выплюнула кровь и выпрямилась. Конечно, не надо было вообще красть этот чертов камень. Но даже здесь и сейчас, глядя в глаза смерти, в глаза бледной королевы, она об этом не жалела. Лайле хотелось свободы, приключений, и казалось, что она готова ради этого умереть. Но только умирать оказалось слишком больно. «Ты очень долго путаешься под ногами», — сказала Астрид, подняв перед собой руки. Лайла скривилась. «Выходит, у меня к этому талант». Астрид заговорила на том гортанном наречии, который Лайла слышала на улице, однако в устах королевы слова звучали иначе. Необычные, грубые и красивые, они слетали с губ, шурша точно опавшие листья, гонимые ветром, эти слова напомнили Лайле музыку, заглушавшую гул толпы, на параде, устроенном раем. Звуки становились осязаемыми и мощными. Глупостью было бы просто стоять и слушать. Разряженный пистолет валялся в нескольких метрах, а нож у подножья трона. У Лайлы оставался еще один кинжал за спиной, и она незаметно достала его из ножен. Но не успела девушка метнуть клинок, как Астрид завершила заклинание, и волна энергии с такой силой обрушилась на Лайлу, что у нее перехватило дух. Ее вновь отбросило на несколько метров и ударило об пол. Однако Лайла, тяжело дыша, смогла приподняться и посмотреть на королеву, которая просто забавлялась с ней. Астрид подняла руку, приготовившись к новому удару, и Лайла поняла, что это ее единственный шанс. Крепко сжав кинжал, она метнула его прямо в сердце королевы. Нож полетел в Астрид, но та даже не увернулась, а лишь протянула руку и поймала клинок на лету, голой рукой. У Лайлы обрывалось сердце, когда королева разломала его надвое и отшвырнула, не прерывая своего бормотания. «Черт!» Выругалась про себя Лайла, а каменный пол уже гремел и дрожал. Она постаралась удержаться на ногах, едва увернулась от тучи щебня. Та пронеслась над самой головой, сверху посыпались мелкие камешки, и девушка отскочила в сторону, когда обрушились камни посерьезней. Лайла была проворной, но недостаточно. Правая нога до колена оказалась зажатой под обломками белесого камня с белыми точками. Лайла с ужасом догадалась, что это кости. Под пробитым насквозь каменным полом тронного зала оказались человеческие кости. Девушка на силу высвободила ногу, шипя от боли, но Астрид уже была рядом. Рывком перевернув Лайлу на спину, она встала коленом ей на грудь и нагнулась к самому лицу. «Милашка», — сказала бледная королева, — «если, конечно, кровь смыть. Гори в аду», — процедила Лайла. Астрид лишь улыбнулась, ее ногти впились в раненое плечо Лайлы. Та подавила крик и стала вырываться, но это было бесполезно. «Если хочешь меня убить, — прошипела она, — сделай это, наконец!» «Убью, конечно», — ухмыльнулась Астрид, убирая пальцы с плеча Лайлы. «Но не сейчас. Когда покончу с Келлом, вернусь за тобой, и ты умрешь медленно, очень медленно. А потом я брошу твои кости под пол к остальным». Она подняла руку, показав Лайле кончики пальцев, испачканные кровью, которая казалась очень яркой на бледной коже королевы. «Но сначала...» Астрид поднесла окровавленный палец к переносице Лайлы и начертила там какой-то символ. Лайла дернулась изо всех сил, но Астрид грубо прижала ее к полу и нарисовала кровавую метку у себя на лбу. Затем королева тихо и быстро заговорила на незнакомом Лайле языке. Девушка забилась в отчаянии, но длинные пальцы королевы зажали ей рот, и заклятие начало действовать. Лайла ощутила ледяной укол. По коже побежали мурашки, когда магия невидимым облаком заколыхалась в воздухе, лицо королевы вдруг начало меняться. Ее подбородок заострился, а фарфоровые щеки порозовели, губы покраснели, голубые глаза потемнели и стали карими, двух разных оттенков, а белоснежные волосы, уложенные вокруг головы, стали каштановыми, резко укоротившись, упали на лицо. Даже одежда изменилась, став до боли знакомой. Бледная королева осклабилась, точно полоснув ножом, и Лайла в ужасе уставилась на нее, только уже вовсе не на Астрид, а на своего двойника. «Я лучше пойду», — сказала белая королева голосом Лайлы. «Келлу наверняка нужна помощь». Лайла в последний раз отчаянно дернулась, но Астрид с усталым видом схватила ее за руку, прижала запястье к полу и шепнула девушке на ухо. «Не волнуйся, я передам ему привет от тебя». Затем Астрид ударила Лайлу затылком об пол. Келл стоял во дворе посреди разбитых статуй, рядом с мертвым королем и его половиной черного камня. Антарий истекал кровью, несколько костей явно были сломаны. Он выпустил из пальцев сломанный королевский меч, который с лязгом упал на землю и судорожно вздохнул. Холодный воздух обжег легкие, а затем повис облачком у окровавленных губ. Келл почувствовал, как внутри двинулось что-то теплое и при этом прохладное, убаюкивающее и в то же время опасное. Не хотелось больше бороться, хотелось сдаться. Но он не мог, ведь еще не конец. В ладони пульсировала половинка камня. Вторая блестела на земле, там, где ее уронил змей. Она звала его, и Келл против воли устремился к недостающей части. Камень заставил его взять обломок, и когда две половинки соединились, губы Келла сами произнесли слова. «Ас-Хасари». Эта команда прозвучала помимо его желания, и половинки камня в руке начали срастаться. Два куска снова сплавились, а трещины исчезли. Поверхность стала ровной и безукоризненно черной, и тут же в Антаре хлынула безграничная, ясная, прекрасная и сладостная сила, которая принесла с собой чувство правильности, цельности. Келл наполнился спокойствием и тишиной. Простой равномерный гул магии нагонял сон. Келлу захотелось только одного — расслабиться и раствориться в этой силе, темноте и умиротворенности. «Сдайся», — произнес голос в голове. Веки сомкнулись, и Келл покачнулся. А потом услышал голос Лайлы. Безмолвие подернулось рябью, Келл заставил себя открыть глаза и увидел, как девушка спускалась по лестнице. Лайла казалась такой далекой, все казалось далеким. «Келл», — сказала она, подойдя к нему и окинув взглядом всю сцену, разрушенный двор, труп Атоса, измученный Келл и восстановленный талисман. «Все кончено. Пора его отпустить». Антари посмотрел на талисман в руке, черные нити стали толстыми, как канаты, и обвили все тело. «Умоляю», — тихо проговорила Лайла, — «пожалуйста, я знаю, что ты можешь». «Знаю, что слышишь меня». Она протянула руку, тревожно распахнув глаза. Келл нахмурился, сила все еще пульсировала внутри, искажая зрение и мысли. «Умоляю», — повторила девушка. «Лайла», — тихо сказал он с отчаянием в голосе и, вытянув свободную руку, оперся ее плечо. «Я здесь», — шепнула она. «Просто отдай камень». Келл посмотрел на талисман, затем сжал его в пальцах, тот выпустил дымок. Больше не нужно было говорить, теперь магия была у Келла в голове и сама знала, чего он хочет. За одну секунду дым превратился в нож. Келл уставился на блестящее лезвие. «Лайла», — повторил он. «Что, Келл?» Он сжал нож в руке. «Держи». И всадил клинок ей в живот. Лайла охнула от боли, потом все ее тело задрожало, покрылось рябью, и она стала искажаться, перетекая в белую королеву, и на ее белых одеждах цветком распустилась темная кровь. «Как ты?» — пробормотала она, но Келл заставил ее замереть и закрыть рот. Теперь ее уже не спасут никакие слова, никакие заклятия. Он хотел убить Астрид, но еще больше хотел ее помучить за Рая. Просто в ту минуту, глядя в ее широко раскрытые голубые глаза, он видел лишь Рая. Рая с ее талисманом на шее. Рая с неуловимой улыбкой на губах, непривычно жестокой и холодной. Рая, которая сжимает в пальцах горло Келла и шепчет ему в ухо чужие слова. Рая, вонзающего нож ему в живот. Рая. Его Рая, который падает на каменный пол. Рая, истекающего кровью. Умирающего Рая. Келлу хотелось раздавить ее за то, что она сделала. Это желание стало волей, и тьма начала растекаться во все стороны от ножа, торчащего из живота Астрид. Дым пополз по одежде и проник под кожу, превращая все, к чему прикасался, в белесый камень. Астрид пыталась открыть рот, заговорить или закричать, но ни единый звук не вырвался. Из-за ее стиснутых зубов камень уже добрался до груди, глотки, поблекших губ, овладел ее животом, спустился по ногам в сапоге, затем устремился прямиком в изрытую землю. Келл стоял и смотрел на статую Астрид Данн с широко раскрытыми от шока застывшими глазами и навеки сомкнутыми в напряженную линию ртом. Теперь она стала похожа на все остальные скульптуры во дворе. Но этого было мало. Как не хотелось Келлу оставить ее здесь, в разрушенном саду рядом с трупом брата-близнеца, он не мог этого сделать. Подобно всему на свете, магия со временем ослабевает. Чары разрушаются. Астрид может когда-нибудь освободиться, а этого нельзя допустить. Келл вцепился в белое каменное плечо статуи. Пальцы были в крови, так что применить магию Антарии казалось проще простого. «Астена», — сказал он. Лицо бледной королевы покрылось глубокими трещинами, и все тело изрезали неровные разломы. Как только Келл сжал пальцы, каменная статуя Астрид Данн раскололась на сотни мелких обломков. 5. Келл вздрогнул, и на него снова опустилось странное спокойствие. Правда, теперь оно ощущалось сильнее. Потом кто-то окликнул его, как и пару минут назад, и, подняв голову, он увидел Лайлу. Держась за плечо, девушка спускалась по лестнице, избитая и окровавленная, но живая. «Ты как?» — спросила она, подойдя ближе. «Просто отлично», — ответил он, хотя приходилось напрягать все силы, чтобы сосредоточить взгляд и собраться с мыслями. «Как ты узнал?» — спросила Лайла, кивнув на осколки королевы. «Как ты узнал, что это не я?» Келл измученно улыбнулся. «Она сказала, умоляю». Лайла в ужасе уставилась на него. «Смеешься?» Келл слегка повел плечами, что потребовало немалых усилий. «Просто понял», — сказал он. «Просто понял», — эхом отозвалась Лайла. Келл кивнул. Девушка внимательно посмотрела на него, и Келлу стало интересно, как он сейчас выглядит. «Выглядишь ужасно», — усмехнулась она. «Избавься от этого камня поскорей», — Келл кивнул. «Я могу пойти с тобой». «Нет, не надо. Я не хочу этого», — Келл говорил честно. Он не знал, что ждет по ту сторону, но так или иначе он пойдет туда в одиночку. «Хорошо», — сказала Лайла. «Тогда я останусь здесь. Что будешь делать?» Лайла пожала плечами. «Когда мы удирали, сломя голову к мосту, я приметила пару милых суденышек в доке. Одно из них подойдет». «Лайла, со мной все будет в порядке», — с нажимом сказала она. «А теперь поторопись, пока никто не обнаружил, что мы тут порешили двух монархов». Келл хотел засмеяться, но по его телу прошла волна боли. Он согнулся пополам, в глазах помутнело. «Келл, что с тобой? Что происходит?» «Нет», — взмолился он, — «только не сейчас. Он уже так близко, осталось только...» Новая волна буквально сбила его с ног. «Келл!» — крикнула Лайла. «Поговори со мной!» Он попытался ответить, сказать хоть что-нибудь, но не смог разжать челюсти. Он боролся с тьмой, но тьма наступала. И побеждала. Голос Лайлы все больше отдалялся. «Келл, слышишь меня? Не отключайся! Не отключайся!» «Хватит бороться!» — произнес голос в голове. ты уже проиграл». «Нет», — подумал Кел, — «еще нет». Он сумел поднести пальцы к неглубокому порезу на животе и нарисовать метку на треснувшем камне, но не успел прижать к ней связанную с камнем руку. Какая-то сила опрокинула его на спину. Тьма обволокла и потянула вниз. Кел боролся с магией, но она уже проникла внутрь и струилась по венам. Он попытался освободиться от ее власти, оттолкнуть ее, но было слишком поздно. Кел в последний раз вздохнул, и магия утащила его в никуда. Антари не мог пошевелиться. Темнота опутывала и удерживала черными веревками. Чем больше он сопротивлялся, тем плотнее стягивались веревки, вытягивая последние силы. Голос Лайлы слышался издалека, а затем и вовсе смолк. Кел остался в мире, наполненном тьмой. Тьма царила повсюду. Постепенно она сгустилась и превратилась сначала в силуэт, а затем и в человека. Человек был похож на Келла. Фигура, лицо, одежда, однако был полностью гладким, блестящим и черным, как восстановленный камень. «Здравствуй, Келл», — сказала тьма не на английском, арнезийском или мактане, а на родном языке магии. Келл наконец понял — это Витари. Магия, которая тянула, заманивала, придавала сил, одновременно ослабляя волю и питаясь его жизнью. «Где мы?» — спросил он хрипло. «В тебе?» — ответила Витари. «Мы становимся тобой». Кел попытался вырваться из темных веревок, но это было бесполезно. «Убирайся из моего тела!» — прорычал он. Витари улыбнулась призрачно-черными губами и шагнула к Келлу. «Ты хорошо дрался», — сказала она. «Но время борьбы миновало». Она подошла вплотную и поднесла руку к груди Келла. «Ты был создан для меня, Антари», — пояснила она. «Совершенный сосуд. Я буду носить твое тело вечно». Келл скривился от прикосновения. Он должен бороться. Ведь он проделал долгий путь и не может теперь сдаться. «Слишком поздно», — улыбнулась Витари. «Твое сердце уже у меня». При этом она надавила на грудь Келла кончиками пальцев, и рука прошла внутрь. Келл охнул, когда пальцы Витари сжали его бьющееся сердце. Тьма растеклась по изодранной куртке, словно кровь. «Все кончено, Келл», — сказала магия. «Ты мой». Дрожащее тело Келла лежало на земле. Лайла обхватила его лицо руками, оно горело. Вены на горле и висках почернели, челюсти были стиснуты, а сам Антарь не двигался и не открывал глаза. «Борись!» — закричала девушка, когда он забился в конвульсиях. «Ты так близок к цели и не можешь просто так сдаться!» Спина Келла выгнулась дугой, Лайла разорвала рубашку на его груди и увидела, как над сердцем растекается чернота. «Черт возьми!» — выругалась Лайла, пытаясь выдрать камень из рук Антари. «Бесполезно!» «Если ты умрешь», — дрожащим голосом проговорила она, — «что будет с Раем?» Келл тяжело вздохнул. Лайла достала нож с кастетом и взвесила его на ладони. Не хотелось убивать Келла, но если надо, она смогла бы. Не хотелось отрезать его кисть. С губ Антари сорвался стон. «Не сдавайся, Келл, черт бы тебя побрал, слышишь?» Сердце Келла на миг замерло. «Я вежливо попросила», — прошипела Витари, не вынимая руку из груди Келла. «Дала тебе шанс сдаться, но ты заставил меня применить силу». По рукам и ногам растеклось тепло, оставляя после себя странный холод. Келл услышал голос Лайлы, далекий и такой слабый, что слов было почти не разобрать. Но он все же расслышал имя. «Рай. Если он умрет, Рай умрет тоже. Нужно бороться». «Я не собираюсь тебя убивать, Келл. Это не совсем так». Келл зажмурился, его накрыла темнота. «Разве для этого нет какого-нибудь магического слова?» — отдался эхом в голове голос Лайлы. «Да не может быть! Давай, Келл, вспоминай, скажи это проклятое слово!» Келл заставил себя сосредоточиться. «Разумеется, Лайла права, слово существует. Витари — чистая магия, а всякая магия связана правилами, приказами. Витари — это сила, с помощью которой можно творить, а все, что можно сотворить, можно и разрушить. Развеять. Ас. Анасае», — сказал Келл и почувствовал проблеск силы. Но ничего не произошло. Витари сжала его горло. «Ты действительно думал, что получится?» — ощерилась магия в образе Келла, но в голосе чувствовалось какое-то напряжение, страх. «Значит, все могло получиться и получится, должно получиться!» Однако магия Антари подчиняется только словесным командам. Келл никогда бы не смог приказать одной силой мысли. А здесь в его голове все было лишь мыслями. Надо было слова произнести. Сосредоточившись, он ощутил своими угасающими чувствами собственное тело. Не таким, как здесь, в этой иллюзии, а таким, каким оно было на самом деле. Распластанным на мучительно холодной земле разрушенного дворца. Лайла сидела на коленях, склонившись над ним, Келлом. Он ухватился за этот холод, обжигающий спину. Заставил себя почувствовать пальцы, обхватившие камень. Сосредоточился на губах, крепко сжатых из-за боли. И с трудом разомкнул их, чтобы произнести слова. «Асане». Его сердце дрогнуло, когда Витари судорожно стиснул ее в пальцах. «Нет!» — зарычала магия в неподдельном страхе и ярости. И Кел понял причину этого страха. Витари не просто заклятие, а сам источник силы камня. «Развеять его, значит, развеять сам талисман. Тогда все кончится». Келл вцепился в свое тело, в самого себя, глубоко вздохнул и выдохнул. «Ас... Анас...» Он закашлялся, когда Витари, приложив руку с сердца на легкие, выдавил из них воздух. «Ты не посмеешь», — прошипела магия. «Твой брат жив только благодаря мне». Келл задумался. Он не знал, правда ли это, и можно ли разрушить связь, которую он установил с братом. Однако точно знал, что Рай все равно никогда не простит его, и что это не будет иметь никакого значения, если оба погибнут. Келл собрал остатки сил и, не обращая внимания на Витари и захлестывающую его тьму, полностью сосредоточился на голосе Лайлы, холодной земле, ноющих пальцах и окровавленных губах, которые произнесли слова «Ас Анасая». Шестое. По всему Красному Лондону падали люди. Те, кто впустил магию добровольно или им навязали ее силой, все разом упали, как только черный огонь догорел и угас, развеялся. Магия повсюду оставила груды тел. Некоторые люди прямо на улицах рассыпались в прах, выгорев дотла, а других оставались лишь безжизненные тела, и лишь немногие счастливчики падали, задыхаясь от слабости, но оставались в живых. Магия в теле Мортимера уже добралась до королевских покоев и собиралась войти внутрь, как вдруг замерла и рассеялась. Ну а в святилище, далеко от стен замка, в келье, озаренной свечами, вздрогнул на койке принц Красного Лондона.